Возможно, но не сейчас. Пока что он будет молчать, поэтому тебе не стоит беспокоиться, почему и как я его остановила. Джози! — разразилась Одри в отчаянии. Неужели обязательно делать из всего тайну? Я больше не могу жить среди загадок. Я не удивлена. С тех пор, как леди Хэмбер вышла замуж за твоего отца, тебя окружали тайны, а ее убийство только еще больше все запутало. Но мы должны двигаться постепенно, Одри, дорогая, поскольку идем по очень темной тропинке, и неизвестно, что нас ждет впереди. Когда я буду знать все, что необходимо, я расскажу вам, и вы оправдаете мое теперешнее молчание. Леди Хэмбер... «Не говори о ней!» — прервала ее Одри. «Я никогда не прощу ее за то, что она сказала мне в ту ночь». «Что она сказала?» Джози с любопытством посмотрела на нее. Лицо Одри покраснело, она опустила глаза. «Я не хочу говорить об этом», — прошептала она, еле дыша. «Она была злой женщиной». Миссис Трэмбли вдруг отошла от Джеральда, рядом с которым сидела, подошла к Одри и взяла ее за руки. «Расскажи мне», — сказала она твердо. «Нет», — девушка высвободилась из ее рук. «Она сказала тебе что-то, связанное с убийством?» «Нет, если бы это было так, я бы сказала тебе, это было личное». Одри взглянула на Дика, еще больше покраснела и разразилась слезами, упав в кресло. «Мисс Хэмбер! Одри!» В ту же секунду Дик подлетел к ней очень обеспокоенный. «Дик! Дик!» Она взяла его руку и прижала ее к своей мокрой щеке. «Я знаю, что вы поможете мне!» «Чего бы мне это ни стоило, дорогая, вы знаете, что я люблю вас!» «Любите Одри?» — удивленно вскричал Джеральд. «Да, и я хочу жениться на ней. У вас есть какие-то возражения?» «Возражения?» Хэмбер удивительно быстро встал на ноги, учитывая его слабое здоровье, и пересек комнату, чтобы пожать Дику руку. «После всего, что вы делали для нас, я не могу мечтать ни о чем большем». Лоусон был удивлен такими дружескими словами со стороны человека, от которого он ожидал возражений. «Но вы едва знаете меня», — усомнился он. «Одри знает вас, Джози знает вас, дядя Оливер знает вас. Мне достаточно того, что они говорят про вас». «Одри!» — Дик раскинул руки для объятий, в которые готова была упасть девушка, если бы миссис Трэмбли не остановила ее. «Нет, сейчас не время для этого, хотя я очень рада за вас с Дики. Мне нужно выяснить кое-что у Джеральда, как я уже говорила, на балу. Где тот револьвер, который он поднял в лесу?»